«ХММ, слух, у меня есть для тебя шикарное предложение». Оскалившись, я посмотрел на ошалевшего крестного. «Ну да, выглядит жутковато, учитывая то, что я как смерть бледный, глаза дохлые, эта моя улыбочка в стиле маньяка выглядит пугающе. Хотя от этой секундной улыбы у меня тут же с непривычки свело щеки, и я поспешил вернуть себе прежнее выражение без каких-либо эмоций. Я убираюсь, а ты ловишь всю ту живность, что у тебя завелась». На его удивленный взгляд я буркнул: «Ну, надо же мне на ком-то заклинание отрабатывать. Одну комнатку я живо убрал за 10 минут под шутливые комментарии о том, что я прирожденная домохозяйка. Знал бы он, насколько близок к истине». Я на это с каменным выражением морды лица резко встряхнул штору, из-за которой вылетело с десяток докси. Сириусу пришлось отбиваться и замораживать этих созданий, не отходя от кассы, то есть в следующей же комнате. Стоило открыть дверь, как на нас накинулись уже пикси. Я понял, что уборка будет непростой. Где-то за неделю мы отдраили весь дом. Сириус даже обезвредил нескольких бобгартов, правда, без меня. В доме бликов имелась приличная библиотека, где я окапывался все свое свободное время, как только разобрался с заданным на каникулы домашним заданием. Нашлись и книги навыков с заклинаниями, которые я скопировал и использовал. Крестный не пытался прятать от меня какую-то литературу, так что я вполне спокойно мог читать довольно-таки темные книги. Правда, с меня потребовали обещание, что я никому не разболтаю, что тут, хранится что-то неразрешенное Министерством магии. Я, правда, все равно не лез в дебри и учил азы и артефакторики. Тут такого было немного, но что-то да находилось. Основательно взялся за руны и зелья, повторял трансфигурацию, вел свои тетради и справочники, отмечал, записывал. Сириус иногда подсказывал, но он был больше по боевым заклинаниям, и то и дело стремился выбить из меня спарринг. Мне было стремновато, так что я не решался. От балды склепал свой первый артефакт, светящийся лист. Точнее, я просто намалевал на нем руны из книжки и пустил ману. С третьей попытки заработало, листик мягко засветился. Появился навык зачарования, и все стало еще веселее. Ко всему прочему, я нашел ответ на интересующий меня вопрос, а именно книгу, где подробно описывалось, как накапливать ману в каком-либо предмете. Вообще, как правило, в ход шли амулеты, диадемы, кольца и прочая ювелирка. Особо одаренные проделывали это с частями тела, как правило, волосами. Подобным не брезговало большинство ведьм средневековья. Я увлекся и даже выбрал несколько вариантов. Запас маны на черный день лишним не будет. Самым простым для меня способом являлась алхимия и, нет, это не просто зельеварение, а зельеварение в кубе. Это было дольше, сложнее и явно не по силам среднестатистическому второкурснику. Помимо всего прочего, использовались разномастные перегонки, особые способы нарезки и настойки. Я был заинтригован и выписал себе рецепт. Благо, вскоре прибыли письма из Хогвартса, и появился повод наведаться в косой, а значит, и в близлежащие улочки за ингредиентами. Кстати, что там нужно купить? Да и как там у меня с оценками? Я рассматривал табель, где везде стоял высший балл. Вот прямо глаз радуется. Сириус, стоящий за спиной, подавился чаем и, откашлившись, вырвал бумажку из рук. Ничего себе, сроду таких не видывал. Хоть в рамку вставляй и на стену. Ага, сейчас. А если при поступлении потребуют отставить рамку, пойду в папку положу. Помимо всего прочего был значок лучшего ученика на курсе. Уверен, у Герми такой же. Упаковав все это дело, вновь спустился вниз. Вернемся к нашим баранам. Что там с учебниками? Сириус разглядывал бумажку и морщился. Локонс, опять они, что, издеваются? ХММ, лучше купить поддержанные книги. Все равно художественная литература. Я закинул руки за голову. Да, замаюсь я с этим петухом самовлюбленным. Зачем вообще их покупать? Толку уже никакого. Как, зачем? Читать? Этот придурок же наверняка опрос устроит. Халявные баллы. Пара дней чтения и постоянный приток баллов обеспечен. А что, деньги, как говорится, не пахнут. Оценки тоже. Пояснил я в ответ на удивленный взгляд. Теперь ясно, почему ты на Слизерине. Бродяга поморщился. Ладно, не будем об этом. В любом случае, нам бы в косой. Тебе за такие оценки подарок полагается, да и совы ни у кого из нас нет. Ну да, сова бы мне не помешала. Школьные довольно вредные и медленные. Лады, только я потом сам поброжу. Хочу еще по Могловскому району прогуляться. Только камин не закрывай. На кой тебе к Моглам? Да так идейка одна. темнишь ты что-то, ну, да и черт с тобой, делай, что хочешь, но сначала со мной пройдешься». В косом переулке было, как всегда, шумно и не протолкнуться. Первым делом мы поели мороженое, а потом уже пошли закупаться. Купили книг в хорошо знакомом мне поддержанном магазинчике, ибо во флориши ботбс заходить было рискованно. Незаметно затарился парой книг по прорицаниям, а то что-то я не могу разобраться в своей странной способности. Очередь за автографами выходила аж на улицу. Дальше мы наведались в аптеку за ингредиентами. На этом с покупками к школе было покончено, и Сириус потащил меня в магазин сов, по пути прилипнув к витрине, за которой красовалась метла Nimbus 2001. «Кстати, Гарри, тебе метла не нужна?» «Нет, отец оставил свою». «Что? Ха, так и знал, что он это сделает. Ты не представляешь, как они из-за этого с Лили ругались. Ты хоть летать умеешь?» «Ну да, разумеется. Будешь пробоваться в команду, уверен, все получится. Жаль, конечно, что ты змееныш, но это так, мелочи. Нет, я не спортсмен, как видишь. Ха-мм, команда в том году я подумывал вступить, но сейчас, я люблю летать, обожаю, но команда, тренировки, соревнования, все это лишняя морока и трата времени. Да и баллов я за это не получу». Мы пришли в местный зоомагазин. Запашок так себе, разномастные крики, тявканье, мяуканье, шипение погружали в атмосферку. Сириус пошел выбирать себе чего покрупнее и покрасивше. Мне же, наоборот, не хотелось, чтобы сова была шибко заметной. Главное, чтобы голова у нее соображала. Одна такая нашлась. Непонятный гибрид, похожий на пятнистую неясыть. Небольшая, спокойная, слушающаяся приказов, быстрая и неимоверно трусливая, что меня больше всего обрадовало. Такая и доставит быстро, и в неприятности не попадет. К тому же, она довольно непримечательная, темно-коричневая с пятнышками. Назвал Белкой, ибо сова по имени Белка, это звучит как минимум прикольно. Сириус моего выбора не понял, у него был гигантских размеров филин. Комплексы, наверное. Купив все необходимое, мы направились в дырявый котел, откуда крестный по камину добрался до дома. Я вновь забежал уже в другую аптеку возле Лютного, купил кое-что из оборудования. На Гримма было не все, что мне необходимо. Мне нужно обменять деньги в банке. Направляясь к котлу, сбил с ног Джинни Уизли. Та, ойкнув, упала, рассыпав книги. «Ой, прости ради Мерлина». Я помог ей подняться, собрал книги и отряхнул мантию. Девочка даже не успела сообразить, что произошло, и теперь удивленно смотрела мне вслед. У меня же в кармане мантии теперь покоился дневник самого Темного Лорда. Если тут есть Джинни, то, вероятно, где-то бродит и Гермиона с Невиллом, но мне почему-то не хотелось их искать. «В школе пообщаемся». С Герми мы иногда созванивались, и мне действительно хотелось ее увидеть, но сейчас что-то на меня нашло, и я, думая, куда девать крестраж, прошмыгнул мимо рыжей толпы, в которой виднелся знакомый шухер на голове подруги. Я вышел на улицы Лондона. Равнодушно оглядевшись, поплелся к ближайшему торговому центру с целью купить кеды и пару свитеров, ибо в школе оказалось весьма холодно зимой и неимоверно жарко летом. А остальную одежду я еще в прошлом году закупил, да еще и на несколько размеров больше. Гаррик же ходил так, а я чем хуже? Удобно, и слава Мерлину. Из интереса зашел в книжный и купил пару томов по фармакологии, химии и прочему. Все такие идеи с таблетками и пилюльками меня захлестнуло. Дополнительно набрал концтоваров и всяких долгопортящихся вкусностей. После я еще пару часов с мрачной мордой бесцельно бродил по улицам. Начинало темнеть, так что сел на автобус. Когда я оказался дома, Сириус уже дрых наверху. Тихим тушканчиком пробрался в свою комнату и упал на кровать. Утро начинается с кофе. Но, к сожалению, я свой заряд бодрости так выпить и не успел. Меня схватил бродяга и с горящими глазами поволок в подвал. Лично я не хотел вспоминать 50 оттенков серого, но я вообще по жизни тот еще придурок, так что выпучил глаза весьма пугающе. «Ты че сбрендил?» Крестный опешил и для спокойствия отошел от меня на пару шагов. Как оказалось, его сильно задело то, что мы так мало времени провели вместе, поэтому он сказал, цитирую: «Хари зубрить, крестник, а то голова лопнет. Пойдем смахнемся». В общем, он решил таки устроить спарринг. Я был заинтригован, мне было интересно. Я ссал одно дело кулаками махать, а другое – уворачиваться от заклинания Аврора. Как оказалось, в подвале он решил только забрать метлу, а затем мы через камин оказались в какой-то хижине посреди леса. Перед этим я, разумеется, метнулся в комнату, чтобы переодеться и захватить кое-что из наработок. Я осмотрелся, куча слегка пожелтевших деревьев и кустарников. По крайней мере, есть где спрятаться. Обсудим правила, с надеждой спрашиваю. К черту правила. Главное, не убить друг друга. Обнадеживает. Начали. Я, во второй раз выпучив глаза, сиганул за дерево, в которое тут же врезалась парочка безобидных лучей. Я не очень удачно пытался отстреливаться из-за засады. Крестный, похоже, даже не напрягался. Тот ринулся ко мне. Не знаю, сколько я бегал по кустам, в последний момент отскакивая от заклинаний, пущенных смеющимся бродягой, но через несколько секунд упал от заклинания ватных ног. В последний момент бросил дымовуху и успел себя расколдовать. Окруженный плотным фиолетовым туманом, я ни черта не видел, но ориентироваться мог, так что тихим кабанчиком пошуршал к лесу. Правда, на полпути меня повалил огромный черный пес, тут же превратившийся в заломившего мне руки мужика. Думал, за такую подлянку меня отругают, но нет, как оказалось, аврорам подобные штуки только в радость, даже бывшим. Отличный трюк, меня отпустили. Где достал, сам сделал, неплохо для первого курса. Я о бомбе, в остальном все ужасно. Я решил промолчать, в принципе, что-то такое и ожидалось. Кстати, тебе даже не интересно, как я превратился в собаку. Ты анимаг, незарегистрированный, разумеется. ХММ, профессор МакГонагалл является анимагом. Видел, как она превращается. А, ну да, точно. Ясно теперь, как ты не сбрендил в Азкабане. Ну, не будем об этом, пойдем. Лучше, полетаем. А, спорим, я тебя уделаю, фиг тебе. До начала нового учебного года мы успели еще пару раз наведаться в тот лес. Сириус посоветовал до следующих каникул придумать чего-нибудь новенького и потренироваться. В последний день смог доварить зелье для дополнительного резерва. Теперь только выпить в ближайшие полнолуние, и все будет отлично. Из-за этих моих экспериментов, навык зельеварения эволюционировал в алхимию, сильно уменьшившись в уровне. А еще я понял одну вещь. Я слаб, ужасно слаб. Да, в перспективе я неплохой артефактор, а это даже лучше, чем боевые заклинания. Нет, я слаб в физическом плане. Я банально не успеваю уворачиваться от заклинаний. За день до поездки я вновь пошел в город, предварительно освободив в сумке место. Не так уж и сложно было находить в книжных магазинах полки с самоучителями, а затем планомерно тырить. Главное, не попадаться на камеры, а моя незаметность вполне помогала укрыться от взора продавца. Как я уже упоминал, книги навыков в прямом смысле слова тут все же есть, вот только попадаются они редко. За целый день шатания по библиотекам и магазинам нашел 17 штук, потому большую часть литературы мне придется по старинке читать. Я бледной тенью шел по вокзалу, выискивая в толпе знакомые лица. Хотелось поздороваться с Герми, но мне следовало бы поехать со слизеринцами. Подруга дней моих суровых нашлась быстро, к тому же, что неудивительно, в окружении рыжего и шрамоголового. Гарри, меня заметили. Гермиона налетела на меня, крепко обняв. ХМ, от нее пахнет ингредиентами. Готовила зелья, хитрюга, не один я летом практиковался, стало быть. Гарри, девочка выглядела удивленной и, кажется, сейчас начнет махать у меня рукой перед глазами. Безразличие неожиданно схлынуло, а жизнь на несколько секунд заиграла свежими красками. А, прости, задумался, как у тебя дела? Взяв себя под контроль, обнял подругу в ответку и подошел к парням. Миссис Уизли о чем-то говорила с Джинни. Привет, как жизнь молодая? Мальчишки после всей этой заварушки с камнем относились ко мне, как к хорошему, пусть и хитрожопому, другу, однако все же между собой они были более дружны. На то это и золотой трио. ХМ, кстати о заварушке, почему Рон не пошел следом за Невиллом в комнату с камнем? ХММ, мы поболтали с Герми о книгах, порадовались оценкам друг друга, обсудили нового учителя. Я сразу сказал, что мне он не нравится. Ребята не поддержали, так что я перевел тему на квиддич. Подруга и большая часть рыжего семейства уже прошла через разделительный барьер. Мы продолжили трепаться, оставаясь на прошлой локации. Невилл, ты как, остаешься в команде? Конечно, он остается. Что за вопросы? Ненавижу эту привычку Рона выкрикивать все за всех. Он мне вообще не то, чтобы очень симпатичен, если честно. Жалко Герми. Блин, так, а чем я? Круто. Я бледно улыбнулся. Просто повез с собой метлу. Думаю летать в свободное время, если оно будет. Ты, Невилл лишь открыл рот, не замечал, чтобы ты интересовался квиддичем. тебя же на первом занятии метла унесла. Ха-ха, да, весело было. Зря я начал этот разговор. Я не так уж и плохо летаю, но в квиддич лезть не рискну. Ладно, пора мне. На факультете не поймут, если я все время буду с грифами тусить. Бывайте. Я сделал вид, что сильно ударился о стену. Желания разбивать себе нос не было. Мальчики запаниковали и несколько раз попытались самоубиться о разделительный барьер. Рон предложил добраться на машине. Я, как и планировал, принялся их отговаривать. Если Невилл будет весь год на отработках, то ничему полезному он точно не научится. Почему нет? Ты хочешь пропустить первый день, да нас покарают. Включим логику. Во-первых, полудохлый фордик твоего папочки явно не осилит полеты до Хогвартса. Во-вторых, ты точно сможешь этот самый Хогвартс найти, он же хрен знает где. Даже если мы наткнемся на поезд и долетим, то куда ты собираешься потом машину девать? Какой-нибудь КХМ-змей ведь мигом на нас в министерство заяву накатает, и влетит и нам, как и бате твоему. Несмотря на отсутствие у меня дикторских навыков и тихий инертный голос, пауза вышла эффектная. Ребята прониклись. Короче, вероятно, из-за толчей выбираться оттуда они будут довольно долго. Я кивнул в сторону барьера. Давайте для начала оставим им записку на машине, а дальше уже камином до Хогвартса. Хотя, нет, лучше в Хагсмит, а там подождем поезда и незаметно вклинимся между учениками. Тогда да, проканает. Я и не заметил, что начал говорить большей частью сам с собой, наклонив голову на бок и, судя по лицам мальчишек, сделав больно уж задумчивое лицо. Ребята открыли рты от моего монолога, щелкнув застывшего Невилла по носу, позвал их за собой, начеркав в блокнотике полноценное сочинение, чтобы никто за нас не беспокоился, втиснул сложенный листочек за дворники. Надеюсь, дождя не будет. Куда мы идем? В Косой. Не сказать, чтобы дорога далась легко. Шли мы пешком где-то час, забрели вообще не туда из-за двух малолетних любопытных дебилов, так что потом, чтобы успеть, ехали на автобусе. Торопиться нам некуда. Поезд приедет только к ночи. В малость опустевшем Косом переулке на нас смотрели во все глаза, пока мы подходили к общественным каминам. Ну да, детей тут сейчас быть не должно. Рон выкрикнул название какой-то кафешки и первый шагнул в камин. Мы последовали за ним. В заведении никого не было, так что мы, не привлекая внимания, оказались на воздухе. Добравшись до станции, спрятались в кустах. Наконец, теперь, когда я сел на чемодан и вытянул ноги, наклейками я его таки обклеил. Смог, читая книжку, налокаться кофе. Красота. Даже не холодно, что радует. Не зря термос покупал, не зря. Ребята скривились. И как ты это пьешь? Спросил Невилл. Обоснованно, в общем-то. Со временем, мой напиток становился все более горьким и сладким. Видать, стресс, из-за которого за мной прочно закрепился этакий шлейф из запаха кофе и синяки под странно блестящими и одновременно безжизненными, по словам окружения, глазами. В ответ я лишь пожал плечами. Мальчишки чем только не занимались, пытаясь убить время, и в догонялки играли, и в шахматы, и в слова. Я со своего места даже не шелохнулся, но эти двое, похоже, являлись счастливыми обладателями шила в заднице. Причем, шипованного, раскаленного и постоянно вертящегося вокруг своей оси. «Это, Гарри?» – обеспокоенно спросил у меня Невилл. «У тебя все в порядке? Ты о чем?» – отвлекся я от книжки. «Ну, ты какой-то не такой». Мальчишка запнулся. «Ты, конечно, не душа компании, но обычно хоть шутишь, улыбаешься, ну не знаю, все в порядке». Вернулся я к книге, буквально ощущая недоверие. Правда, когда приехал поезд, мы, закинув туда чемоданы, окружили перепуганную Гермиону и принялись объяснять ей всю суть ситуации. Та, мягко говоря, удивилась, похлопала глазами и принялась расспрашивать мальчишек. Я пошел к своему факультету. Всю дорогу Малфой болтал о своих похождениях. Веселый он, даже жалко, что к пожирателям попадет. Хотя, мешать я ему не собираюсь. По канону хоть начал соображать после битвы за замок. ХММ, или все же помогу. Ндие, год еще не начался, а мозг уже кипит от всей этой неразберихи. А ведь дальше только веселее. Нет, все-таки не помогу. Мы с ним не сильно общаемся. А как только темный лорд даст о себе знать, все слизеринцы будут меня игнорировать. Если мне и придется кому-то помогать, то только Герми, со Шрамовцу и Сириусу. В большом зале было шумно. Всю приветственную речь я пропустил мимо ушей, сдерживая зевки. Если так подумать, то я уже давно не могу хорошенько выспаться. Кошмары, Куча идей и мыслей привели к бессоннице. К тому же эти сны провидения теперь не давало толковых предсказаний, были лишь какие-то непонятные урывки, которые приходилось записывать в тетрадку, ибо забывались они довольно быстро. Зато боль временами была просто нестерпимой, отчего навык сопротивления боли перевалил за 30, но сейчас что-то застопорился. Надо что-нибудь придумать, чтоб побольнее. Да, а затем я просыпался. И так может быть по нескольку раз за ночь, боль проходит, но уснуть уже невозможно. Так что я топал в лабораторию. Сначала зелье для хранилища, потом эти бомбочки-пилюльки. Хе-ех, а ведь еще нужно убраться в своем классе. Дел на 5 минут, но так лень сейчас. Ладно уж, все равно займусь этим завтра. Пирушка прошла весело. Появление писателя в качестве препода вызвало определенный ажиотаж. Лично я его писанину прочел и запомнил, дабы нахватать себе халявных баллов. Слизеринцы тихо перешептывались касательно нашего павлина. Видимо, самый хитрый факультет тоже просек фишку самовлюбленности нового преподавателя, и теперь продумывал более-менее пристойную и одновременно действенную манеру поведения. Так и есть, после ужина в гостиной факультета было проведено собрание, где было решено пуститься во все тяжкие. Девочки и даже некоторые мальчики, а то хрен этого чувака знает, будут строить ему глазки, кто-то иногда просить автографы, кто-то с интересом обсуждать его писанину, когда Локонс будет проходить рядом. Чую, ЧСВ у парнишки взлетит выше некуда. На следующее утро я встал пораньше, не продрыхнув и 3 часов, что удручало. Нужно было спрятать дневник Тома в выручай комнате и все. Удостоверившись по карте, что большинство обитателей замка еще спят, пошел на выход, спрятав книжицу в потайной карман. Я уже начал радоваться от мысли о спокойном годе, но послышался щелчок пальцев. Хотел было обернуться, но замер столбом, не в силах этого сделать, пока чьи-то шаловливые ручки шарились у меня по карманам. В эффектах маячило заклятие паралича. Для преодоления нужно больше 60 силы. Черт, простите, Гарри Поттер, сэр, Добби пришлось. Послышался писклявый голосок, владелец которого ловко выудил книженцию, после чего исчез. Бя-я, видимо, этот засранец самолично решил подкинуть литературу обратно Джинни, дабы меня обезопасить. Надеюсь, своих хозяев он оставил в неведении. Блин, и как мне теперь выкрасть дневник обратно, если за мной денно и ночно сталкерит обезумевший домовик? Заклятие спало, и мне пришлось переть в большой зал. Небо, отображающееся на зачарованном потолке, было затянуто серыми тучами, что не очень-то добавляло настроения. Странно, учитывая то, что я люблю подобную погоду. Видимо, просто день загажен окончательно. Вздохнув, пожевал яичницы и набрал себе тостов, чтобы было, что схрумать в перерывах между уроками. Кивнув на выходе только что подошедшей золотой троице, пошел на уроки трансфигурации. Ребята сегодня рано, волнуются. Я лично всегда вставал одним из первых, чтобы успеть что-нибудь почитать, пройтись до своего класса, если оставил что-то вариться на ночь или чтобы повторить какой-нибудь материал, если он показался мне особенно сложным. Трансфигурация была проще простого, превращение жуков в пуговицы. Вообще, я летом достаточно неплохо успел попрактиковаться, для того, чтобы стать артефактором, надо бы в этой науке что-то допонимать. Эта область магии уже перевалила за 50-й уровень, она могла эволюционировать в продвинутую, но, думаю, мне и 100-го левела обычной за глаза хватит, да и какой-нибудь крутой навык хочется получить как можно скорее. Такие дела. На травологии мы пересаживали мандрагор, из-за чего все вымазались в грязи до неузнаваемости. Хорошо, что я выучил несколько очищающих чар на такой случай, иначе пришлось бы бежать до душа, что тут же провернули некоторые представители факультета. Малфой пытался отряхнуть мантию от грязи, но выходило у него это из рук вон плохо. Я смилостивился, кастанув очищающие. «Спасибо», — вздохнул он. «Я уже думал бежать в замок. Взял бы, да выучил такое заклинание. 2-й год ведь учишься, будто не знаешь, что происходит на травологии». Я кивнул на пытавшихся отряхивать мантии, словно ковры, когтевранцев. «Бытовые чары? Фу!» Драко поморщился. «Я что, похож на домовика? Хаэм, хей, чего?» Блондинка указал в сторону Невилла, к которому прицепился мальчишка с мышиного цвета волосами и фотокамерой. Малфой решил не терять возможности постебать соперника и припустил вперед. Я, закатив глаза, направился следом. А во, Алангбаттам уже раздает свои фотографии с автографами. Вот это да! Какая щедрость! Драко рассмеялся. Я подошел к Герме. Спешите занять очередь. Пока ребята срались, я дернул подругу за рукав, надеясь отвести ее подальше от перепалки. Герм, пойдем, скоро уже урок начнется. Надо бы места для всех занять, а ребята нас догонят. Эти там пока получат по шее, поругаются их проблемы. Стоило нам добраться до кабинета, как прозвенел колокол. Мы уселись на первой парте, достав все 7 книг. Вскоре подошли остальные. Расхвалив свои заслуги перед магическим сообществом и неудачно пошутив, Писак раздал нам проверочные работы. Я, вздохнув, принялся отвечать на этот бред. Нас с Герми похвалили и накинули каждому с 10 баллов. Препод поднял с пола увесистую клетку, закрытую тканью. Я тихим тушканчиком спрятал все книги и принадлежности в рюкзак, доставая палочку и повторяя про себя наиболее действенные заклинания. Оказаться подвешенным за уши не было никакого желания. Стоило этим очаровательным созданиям оказаться на свободе, как я спрятался за партой, утянув за собой Герми, что явно все еще пребывало в некой прострации от произошедшего. Пока та еще была в шоке, я, откидывая этих засранцев парой-тройкой хитрых бытовых заклинаний, утянул девочку к выходу. Вскоре прозвенел звонок. Следующие пару дней я добивал до совершенства свою дымовушку. По крайней мере, с такой мизерной ценой ингредиентов, это максимум. Теперь бомбочка представляла собой идеально круглый темно-фиолетовый шарик с матовой поверхностью 4 см в диаметре. Чтобы она сработала, нужно лишь активировать единицы маны и бросить под ноги. Так что следующее, чем я занялся, это создание таблеток. Делать пилюльки оказалось слишком проблематично. Для начала я решил сделать несколько простейших зелий в виде порошка, что уже займет у меня неделю. На занятиях я старался сильно не переусердствовать, так как теперь я каждый день утром и перед сном закидывал несколько единиц маны в резерв. Если занятия и тренировки не требовали работы с палочкой, то получалось больше 50, а то и сотни в день. Оказавшись в библиотеке, я вновь уселся за необходимую литературу. Я даже нашел то, что искал. Вообще, изначально это заклинание использовалось для покраски мебели, но я вполне могу тем же способом покрасить свои таблеточки сахарным сиропом с красителями. А придать форму порошку, после чего сжать его, оказалось несложно. Даже на такой случай нашлось несколько заклинаний. Таблетки получались неровными, но меня это не сильно беспокоит. Сама формула порошкового зелья от прыщей уже готова. Не подумайте, это зелье я выбрал, потому что оно самое простое из тех, что мы готовили. В этом мире проблем с кожей у меня, благо, нет. Если все будет нормально, то потом можно наклепать чего получше. Те же кроветворные, например, можно даже будет попробовать запатентовать, но не думаю, что это кому-то интересно. Попытки-то уже были, но не окупались. Спустя пару дней все было готово и проверено путем подсыпания в еду какой-то маглорожденной первокурсницы с Гриффиндора. Услышав восторженные девчачьи вопли, я понял, что проканало. Теперь можно приступать к приготовлению кроветворного. Одним хэллоуинским вечером, возвращаясь в гостиную, ибо на ужин я опоздал из-за того, что зачитался, я увидел весьма очаровательную картину. Невиллу крабиком, то есть встав раком и идя боком, и прислонив ухо к стене, ползает уоной. Рон же потерял дар речи от столь прекрасного зрелища и не очень вникал в ситуацию. Гермионы с ними не обнаружилось, а жаль, я бы на нее посмотрел. Ю, пацанва, я махнул ребятне, не рискнув подойти ближе из-за сырого пола. Убить тебя. Я встал столбом, ибо аккурат за стенкой ползал такой же шумный, как мои старые соседи, Василиск. Я зассал. Гарри, ты его слышишь? Голос, выдохнув, пошел, моча ботинки, в сторону, противоположную от той, куда уполз змей. Мало ли лучше еще и Герми найти, а то ведь ее не только заморозить может, а то и еще чего похуже. Вспомнив, что та в последнее время приболела и теперь должна сидеть в своей гостиной за книжкой и с чашкой какао или торчать в госпитале, успокоился. Не знаю, чего там у тебя за голоса, чувак, но за то, что мы тут шлындаем по колено в воде, да еще и вслушиваемся в стенки, нам никто не заплатит. Я пошел, я немного отделился, и вскоре мальчишки меня нагнали. Невилл легонько толкнул в спину. Ты чего встал, будь, тикаем. Я, мазнув взглядом по стене с устрашающей надписью, дал по тапкам. Вовремя скрывшись в коридорчике, припрятанным за картиной с неизвестным мне мужчиной в шляпе с перьями, отдышался. Со всех сторон послышались шаги. Невилла и Рона окружила толпа. В Все удивленно шушукались и непонимающе переглядывались. Мальчики были белее мела и молча открывали рты, словно выброшенные на берег рыбы, сились придумать алиби. Малфой криво усмехался, но молчал. Появившийся Аргус Филч порвался было придушить Лонгботома, но его окликнул директор, что снял кошку и позвал парней и преподавателей с завхозом в кабинет Локонса. Я направился в гостиную, но на половине пути упал на колени, загибаясь от боли. «Черт опять, она жива, Аргус!» — спокойно изрек Дамблдор, посмотрев на всхлипывающего завхоза. «Жива, но она ведь окоченела, оцепенела. Отчего, я пока не знаю. Вот кто знает. Я пальцем не трогал миссис Норрис. Если не верите мне и Рону, то...» — возразил Невиллу, под конец стушевавшись. «То...» — мягко переспросил директор, наклонив голову. «С вами был кто-то еще, Гарри?» — прикрикнул Уизли. «Поттер был на этаже. Мы встретились в коридоре и дальше шли вместе. И где же он теперь?» — прервал Снейп. Увидев стену, он крикнул: «КХМ, бежим!» И больше мы его не видели. Тихо сказал Невиллу: «Вы же не думаете, что это Гарри?» Он не мог. «Спокойно, Невиллу. Гарри, без сомнений, талантлив и умен не по годам, но не думаю, что ему под силу такое заклинание». Альбус был спокоен, хотя что-то показывало его переживания. «Но, учитывая то, что он был с вами, я бы хотел поговорить с ним. Позовите его ко мне в кабинет, когда встретите. Вы свободны». Мальчишки пулей вылетели из кабинета. «Златопуст, не сочтите за труд отнести бедное животное к мадам Помфри. Это очень важно, любое неосторожное движение и...» Локонс, сияя, нес кошку Аки Симбу в лазарет. Филч пошоркал за ним. «Вы хотели поговорить? Ты, как всегда, проницателен, Северус. Думаете, это Гарри? Он очень похож на Тома. Даже при нашей первой встрече вел себя почти так же, как и он. Он также хорошо учится, везде успевает. У него идеальная репутация, как и у Тома». Снейп не нашел, что ответить, а Дамблдор продолжал: «Но я не думаю, что это он. Такое заклинание. Впрочем, то, что мальчик незамедлительно сбежал, стоило ему увидеть надпись, заставляет задуматься. Он слизеринец. Любой с моего факультета поступил бы так же. К тому же, он рос не в самой лучшей семье. Бандитские замашки были ожидаемы». Поморщившись, я встал с пыльного пола, отряхнув мантию. «Мда, ситуация. Все равно, что думают ученики, но дать сомневаться в себе директору и учителям придется идти объясняться». Вздохнув, я поплелся к кабинету Локонса и увидел двух подслушивающих мальчишек, прижавшихся к двери. Я услышал уже знакомый выкрик про идеальную репутацию от Снейпа и тихий ответ Дамблдора. «Интересно, почему они позволяют им подслушивать? ХМ, к тому же, теперь я, оказывается, вижу не только настоящее, но и будущее». Я постучался. Невилл и Рон отшатнулись и, странно на меня посмотрев, дернули отсюда. «Здравствуйте, Гарри». Профессора выглядели несколько озадаченными. «Я хотел сказать, что был там с Невиллом и Роном, и что они не виноваты. Почему вы так в этом уверены?» — спросил Снейп, прищурившись. «Если они и сделали бы что-то подобное, то не стали бы дальше гулять по этажу, а вернулись бы, к примеру, на праздник безголового Ника, чтобы отвести подозрения. Это было бы рационально. Тем более, они не стали бы возвращаться во второй раз на место преступления, да еще и находящиеся в одном из самых популярных путей из большого зала к гостиным прямо под конец ужина». «Я тебя понял, Гарри. Подони, ты ведь имеешь в виду и себя тоже?» «Да, сэр. Если бы я захотел провернуть что-то такое, то позаботился бы об алиби. Хотя я понимаю, что аргумент из моих слов так себе. Там был кто-то еще?» «Нет, сэр». «Понятно. Спасибо, что прояснил ситуацию. Уже поздно, так что тебе пора в гостиную». Вернувшись в комнату, я упал на кровать. И как я мог забыть, что в каждый Хэллоуин тут происходит какая-то неведомая херь? Переодевшись, я вновь вернулся в горизонтальное положение, на этот раз с книгой в руках. Не думаю, что мне придется бороться с Василиском, но лучше покопаться в библиотеке и увеличить свой арсенал, и разобраться, наконец, с этим чертовым прорицанием. На следующий же день поползли слухи о таинственной тайной комнате. Герми вернулась из лазарета такой же бледной. Видимо, времени на нее у Помфри не было из-за кошки. А остаться там и пропустить уроки? Да ни за что. Она вновь закопалась в книге. Я поддержал ее, тоже чуть ли не ночуя в библиотеке. Мне стала интересна идея создания очередных бомб, на этот раз, световых. Я даже не заметил, как слухи разбежались по всей школе. Теперь большая часть верила, что я наследник Слизерина, чего только не насочиняют. Тем не менее, принцип строения бомбочек мне стал понятен, схож с теми светящимися листами, что я делал на каникулах. В общем, тут все вышло довольно просто. Заодно, развлекаясь со световыми чарами, я сделал себе парочку светильников поярче, потому что керосиновые лампы справлялись с натяжкой. Теперь на столе у меня постоянно находился деревянный куб с несколькими выжженными на нем рунами. Систему включения-выключения я приделал вполне магловскую, маленький рычажок типа выключателя, который может в любой момент разорвать цепочку. Повезло мне с книгами, готовые руны там уже были, так что проблем не возникло и потребовалось лишь две неудачные попытки и пара недель, чтобы вникнуть в значение формулы. Осталось только пристроить куда-нибудь левитационные чары и можно не париться по поводу угла освещения. А еще я смог приспособить телекинез к делу. С непривычки при нанесении рун рука немного дрожала, так что инструменты я держал телекинезом. Получалось идеально, хоть и недолго. От предсказаний уровень сопротивления боли расти перестал, так что мне пришлось придумывать, как его поднять более простым путем. Сделал небольшой надрез на бедре. К концу обучения я или смогу не замечать круциатусов, или стану закоренелым мазохистом. Так, берем солонку, чуть-чуть сыпанем. Будь, это больнее, чем я думал. Так, терпим, бинтуем. Посмотрел эффекты, здоровье не убывает. Отлично, думаю, так смогу поднять еще 10 уровней. А шрамы и порезы вполне можно убрать зельями. После истории с Пикси Зати окончательно сменилась на кружок актерского мастерства, где, как правило, Невиллу приходилось разыгрывать разномастные сценки. Рон после той истории со стеной шарахался от меня, а Невиллу, похоже, подозревал Малфоя. После урока я подошел к Локонсу и попросил автограф. Нужно найти кое-какие яды в запретной секции. Ядовитые бомбы, тоже бомбы. Но как мне обезопаситься от их действия самому? Что-то такое было в библиотеке на Гримма, нужно написать Сириусу и сделать противогаз. Месяц, да за месяц Малфой половину маглорожденных изведет. Услышал я возглас Невилла. Или Поттер, буркнул Рон. Это не Гарри, он это не он, железным тоном сказала Гринджер. В последнее время она немного побледнела и осунулась. Надо бы вытащить ее на воздух, а то видел я, какие книжки она читает, седьмой курс отдыхает. День выдался довольно пасмурный, так что настроения для полетов не было, но кто бы меня спрашивал. Я плелся на стадион, на ходу радуясь, что зачаровал толстовку от влаги и холода, так что понаблюдать можно вполне с комфортом. Главное, вовремя обезвредить сбрендивший бладжер, если таковой объявится. После того, как капитаны обменялись рукопожатиями и не очень дружелюбными взглядами, все 14 игроков взмыли в воздух. Я уставился на Невилла, живописно наматывающего круги от черного меча. Бладжер таки сбрендил. Неожиданно интуиция завопила благим матом, и я пригнулся, над головой просвистел второй мяч. Пришлось мне идти вниз, дабы шансов слинять было больше, а народу меньше. Попасть по нему заклинанием я не смогу. Грифы взяли тайм-аут, никто не понимал, что происходит. Вновь игра, Лангботтом описывает разномастные кульбиты, пока на краю сознания не послышался вскрик. Невилла таки сбила бладжером. «Бя-я-я-те, Невиллу, чтоб тебя, да в подворотне, да раком!» Шипел я себе под нос. Мальчишка валялся на земле с вывернутой под странным углом ногой и открытым переломом на руке, но, очухавшись, поднял руку со снитчем. «Ну ебный компот!» Хотел было заорать я на весь стадион, но сдержался. Репутация. Я побежал к Невиллу, возле которого уже вился Локонс. «Профессор!» «Профессор, вы там ну очень нужны, они не могут успокоить эти чертовы мечи». Задергал я блондинчика, когда тот занес палочку над перепуганным Невиллом. «Эх, что бы они без меня делали?» Чувак умчал в неведомые дали, а я дал пацану обезболивающее, пока что моя последняя изобретенная таблеточка, дабы дотащить этого засранца до госпиталя, и наложил заклинание, чтобы кровь не так активно стремилась покинуть организм. Благо, я смог вновь усадить его на метлы, а затем отконвоировал до места назначения. Пока они там с трибун спустятся, вечность пройдет. Это Локонс решил повыделываться в очередной раз, раздавая советы судье, вот и остался на земле. Спасибо. Невилл благодарил меня всю дорогу, но я был слишком зол на все и вся, чтобы обращать на него внимание. Помфри побурчала, забинтовала парня и выдала зелье. Я, оказавшись в тепле, успокоился. Невиллу, опираясь одной рукой на костыль, вместе со мной вышел из лазарета. Я печально вздохнул. «Прости», — грустно сказал мой собрат по несчастью. «От меня одни проблемы. Забей, мы же друзья». Типа, нашел, за что извиняться. Я был слишком уставшим для задушевных разговоров. «Я думал, ты не поможешь», — честно сказал тот. «Я тоже». Развернувшись, я направился в подземелье, где, наверное, уже вовсю покрывали грифов за поражение. «Спокойной ночи». Но стоило мне спуститься на этаж ниже, как увидел интересную картину. Снейп с кислым выражением морды лица левитировал Колина Криви, похожего на статую. Мне он таким, если честно, нравится даже больше. Я потер подбородок с видом мудреца. «Гарри», — зашипела на меня Гермиона, с которой я пересекся по пути. «Герми», — передразнил я ее. «Пошли». Я засунул свою метлу в рюкзак, с которым не расставался. «Куда? Я тебя провожу. Какая-то херня тут творится, поодиночке шататься опасно. А ты? А на слизеринца не нападут. Идем». «Нашелся, блин, рыцарь», — буркнула девочка. «А во, у кого-то голосок прорезался. Не возникай, принцесска. Какая я тебе? Обалдел? Ну, все». Она надулась. Проводив мелкую, отправился в гостиную. Там старшекурсники с постными физиомордиями попытались влить в меня огневиски. Я вежливо отказался и поплелся на боковую. Ну и денек. Утром про Колина прознала вся школа. Первокурсники теперь боялись ходить поодиночке. Нападение произошло как раз во время матча, но заметили лишь через полчаса после конца. А так как мы с Невиллом главные подозреваемые, да еще и к тому же как раз в тот момент слиняли со стадиона, то теперь дети шарахались от нас обоих, что меня радовало, а его не очень. Гермиона выглядела весьма перепуганной и все время теперь пропадала в библиотеке. Я подключился, читая про алхимические ингредиенты и кое-какие руны, повышая уровни навыков. Некоторое время все проходило вполне тихо и мирно, пока золотому трио не перестало хватать компонентов для оборотного зелья. Да, они, блин, реально варят зелье на толчке. Причем, весьма успешно, я подглядел. Можно было бы испортить варево, но боюсь навредить малышне, так что оставалось только качать головой. В общем, вернемся к телу к делу. Да, на уроке зельеварения, только я отошел, чтобы сдать наши с Малфоем снадобье, появилось тихое шипение из котла Гейла. Мое очко нервно сжалось, явно предчувствуя недоброе, благодаря чему я смог отскочить подальше от эпицентра взрыва. Я лишь заметил знакомую копну каштановых волос, скрывшуюся в кладовой декана. Самоубийца. Пока с ней починил добрую половину нашего класса, Гермиона уже вернулась на место. «Тот, кто это сделал, может распрощаться со школой», — прошипел препод, пристально сканируя орлиным взором класс, держа в руках хлопушку, которую секунду назад извлек из котла Гейла. К счастью, нервы учеников спас звонок. «Ну и на кой вам вдруг сподобилось грабить нашего декана, господа?» Я догнал ребят в коридоре и задал сильно пугающий их вопрос, хитро прищурившись. Гермиона несколько раз порывалась мне сказать, но словно чего-то боялась, а Невилл лопнул под коленку Уизли, все еще не верящего в мою невиновность. Тот злобно на него посмотрел. «Что-то у вас, ребята, нечисто. Я и мы», — мямлила Герми. Соврать мне открыто у нее почему-то не хватало духу. «Мы захотели попрактиковаться в зельях», — с вызовом выкрикнул Уизли. «А во, растешь на глазах, и учится, и приключения на задницу ловит. По совиной почте заказать слабо было, с ней же теперь к вам еще сильнее цепляться будет, не отстанет ведь». Невилл схватился за голову. «Идиоты», — протянул он. Герми встала столбом и хлопнула себя ладонью по лбу, а Рон просто открыл рот. «Ну, похоже, что. Ладно, раз уж вы, друзья, такие расчудесные, делиться со мной не хотите, ваше дело. Пойду я. Пока». А, издевательски протянув последнее слово, гордо удалился. Детей прямо-таки сжирали стыд и совесть, что видно по отведенным глазам и красным щекам. Особенно кавайно подобная реакция смотрелась у Герми. Прелесть. Где-то через неделю в большом зале было вывешено объявление об открытии дуэльного клуба. Я для такого дела наготовил попкорна с солью. Благо, закупился в Магловском Лондоне. Чтобы я пропустил шоу, да не в жизнь. Вечером было первое занятие. В 8 часов я уже наблюдал за бархатно-черным потолком и парящими под ним свечами, лениво переводя взгляд с одного гомонящего ученика на другого. Пока. «О, Герми, хочешь попкорн? Ты пронес сюда попкорн. А как же, так и хочется посмотреть, как этого индюка наш декан поймает». Инертно спрашиваю, вытянув шею, дабы что-нибудь увидеть. «А, а чем ты? Еще не в теме?» ведет Локонс. Словно подтверждение, на подмостке вышел наш павлин-писатель. За ним, явно не получая удовольствия от процесса, шел Снейп. Да и вообще, каждый раз, когда Зельевар колдует, мой внутренний фанат довольно дрыгает лапками и пускает слюнки. А тут такая. Пока блондинистый хвастался, какой он молодец, я счастливо хрумал вкусняшку, тихо пища от восторга. Не замечал, что ты такой фанат профессора. Появился Невилл. Угум, с ней прулит. Лангбаттом подавился предложенным попкорном. Очевидно, он имел в виду другого препода. Тем временем декан Слизерина так посмотрел на Златопуста, что я бы на его месте уже сажал себе цветочки у могилки. И, наконец, после шикарного экспеллиармуса в шикарном исполнении Лангхмтфуты, с ней Полокон с красивой пташкой прилетел в стену. Не знал, ей-богу, не знал, что петухи так хорошо летают. Хм, а я вот все думал и размышлял, на кой черт канонные Гарри и Рон взяли с собой Локонса в тайную комнату. Теперь все встало на свои места, Василиск же слабеет от петушиного крика. Наши всем слизеринским составом дружно захихикали. «Он жив?» – прошептала Герми. «Да хоть бы и нет». Дружно, в один голос, ответили парни ей. Я свою позицию обозначил едва заметным согласным кивком и хмыком. Когда нас разделили на пары, я усек одно. Главное, без сильных травм. Все. Так что я, недолго думая, сделал неожидавшему подлянке грифу подсечку, а когда тот грохнулся на пятую точку, в горло ему многозначительно тыкнула волшебная палочка. Бум, ты умер, хиппи-энд, это нечестно. Нашел, блин, что сказать слизеринцу, буркнул я напоследок. Победу зачли за мной, так что я вместе с Ко продолжил нямать, попутно распивая кофе. Занятие закончилось, но дуэльный клуб через пару дней вместо того, чтобы расформироваться, как это было в каноне, сменил куратора. Теперь, к моему неописуемому восторгу, вел Флитвик. Также, на счастье, группа сильно сократилась сначала до 20 человек, а к концу года и вовсе до 10. Так как нормально сократить или переиначить название никто не смог, вообще, волшебники это дело очень любят. Одни только названия экзаменов чего стоят, называли просто ДК, и не парились. Занятия проводились для всех желающих первых трех курсов, но только первый месяц, а затем Флитвик пускал лишь тех, кто не пропускал занятий, вот группа и резко сократилась. Со мной туда таскались Невилл и Герми. Рону тупо лень, понимаю его. Вообще, декан Орлят, классный мужик. Помимо еще двух клубов, для 3, 5 и 6, 7 курсов, он умудряется вести факультатив по чарам и курирует несколько кружков по самообразованию типа клуба изучения распространенных артефактов средневековья и еще парочки, в которые я планирую записаться со следующего года. Блин, и как я только все успевать буду, хоть разорвись, начинаю понимать Ридла. Кстати, о птичках. Дневника у Джинни не обнаружилось, да и сама она выглядела бодренькой и здоровой. Вполне нормальная девочка, кстати, чего на нее в моем мире наговаривали. Конечно, она сохнет по Невиллу, но с кем не бывает. Тем не менее, я теперь понятия не имею, что делать и как быть. А сам Невилл от чего-то посрался с шестым Уизли. На следующем занятии Дека Малфой таки швырнул змею в какого-то пацана с Пуффендуя. Невиллу, с которым мы до этого момента отрабатывали противо, зашипел. Пошла ПРММ. Я, не будь дураком, зажал ему рот рукой, но на нас все-таки обратилось с десяток взглядов. Думаю, на этом урок окончен. Все свободны, удивленно сказал Флитвик. Герми тут же утащила нас подальше от любопытных ушей, где принялась разглагольствовать о змеиустах. Главное, чтобы об этом никто не узнал. Боюсь, поздно, буркнул я. В этой школе секреты быстро становятся всеобщим достоянием. Невилл в смешанных чувствах пошел в гостиную. Стоило ему скрыться за углом, как я схватил Гриффиндорку за локоть. Герми, чего за херня с тобой в последнее время? А, ты о чем? Ты вдвойне закопалась в книге, на улицу не выходишь, взгляд отводишь. Я наклонил голову условно в ответ на то, как она усиленно бурила взглядом стену. Ты же сам сказал, не хотите делиться, ваше дело. И вообще, ты сам никому и никогда не смотришь в глаза. А вот не надо на меня стрелки переводить, не смотреть в глаза, это моя прерогатива. Ясно, и я имел в виду ваше очаровательное оборотно-туалетное зелье, а сейчас подразумеваю совершенно иное. Герми ошарашенно открыла рот. Я просто хочу узнать, что с тобой творится в последнее время. Неожиданно в голову скользнула идея, а может ли быть, что дневник у Гермионы. Воспользовавшись моей задумчивостью, девочка вырвалась. Это не твое дело, ясно. Раз так, удачи. Герм, чего? Если что, сразу обращайся. Пока. Махнув рукой, я, сопровождаемый удивленным взглядом, юркнул за угол. Надо над этим подумать. Не спрашивать же. Герми, а у тебя не найдется совершенно случайно дневника 16-летнего темного лорда? Нет, ну, мало ли. Примечание к части. Привет всем читателям. Выкладываю часть по многочисленным просьбам. Да, аж через год. Нехороший я человек, каюсь. Следующая появится, скорее всего, 6-7 ноября, а дальше уже пойдет по графику, так сказать. В любом случае, планирую выложить все до начала декабря. Ну и, так как многим фанфик импонировал из-за довольно-таки объемных глав по 10-15 страниц, то не стану нарушать традицию. Спасибо за внимание и благодарю за поддержку. Глава 6. Наконец, семестр завершился. Больше нападений не было, но, тем не менее, почти все ученики собрались покинуть Хогвартс. Я решил, что это как раз подходящее время, чтобы прочесть несколько присланных Сириусом книг. Все-таки идея создания ядовитых бомб меня не отпустила, а каждый раз надевать респиратор или наколдовывать пузырь вокруг головы к тому же, получить иммунитет к ядам лишним не будет. Так что я вновь занялся зельеварением с целью позже начать себя травить маленькими дозами разномастной гадости. Такие дела. Теперь я, снова загоревшись интересной идеей, все каникулы безвылазно сидел в моем излюбленном классе. Выходил я только поесть, и то, не всегда. Пару раз запасался провизией на кухне, поспать и в библиотеку, если нужно было что-то уточнить. Пару раз мне приходилось сбегать из спальни ночью, чтобы доварить зелье. Момент, когда настало Рождество, я как-то чуть не профукал. Благо, подарки заготовил заранее и успел всех, кого надо, поздравить. Как точно работают эти зелья, я так и не понял до конца, ибо в колдомедицине не очень разбираюсь. Так что пришлось мне все по 100 раз перепроверить. Итак, на то, чтобы получить супер-пупер невосприимчивость к ядам, я буду хлестать эту гадость дальнейшие 1,5 года. Очаровательно. Я осмотрел печальным взглядом стройные ряды разномастных склянок, на одно только скрупулезное подписывание которых я потратил последние пару часов. Тем не менее, повеселиться я успел. Прилично замерзнув в классе, вернулся в гостиную, засев с чашкой кофе у камина. Хогвартс – жутко холодное место, заклинания, которыми я утеплял класс, выветрились, а на их обновление никаких сил не осталось из-за очередной партии гадости. Верите или нет, но зелья тоже жрут магию, пусть и не так много, как правило. Так вот, расслабившись и разомлев от тепла камина, я даже не сразу заметил, что в гостиной появился кто-то еще. Малфой плюхнулся на диван, а Креп и Гойл стояли в проходе, будто не родные. Хотя, почему будто? Я сел прямо, прищурившись. Вот канонный разговор, но драко не успевает ответить, что не причастен, так как я его тут же отвлекаю. Кстати, драко, видал, как наши двоих пуффендуйских к стене прилепили? До сих пор висят. Я холодно окинул взглядом дверь. Что? Где? Ой, счастье то сколько. Да этажом выше. Воодушевленный блондинчик уже хлопнул дверью. Блин, а ведь я и не соврал даже, сам их и прилепил. Шляются у моего класса. Обалдели. Гарри, мы это насчет тайной комнаты. Че тухлые такие, будто грязнокровкой завоняло. Я, перепрыгнув через спинку дивана, плюхнулся на оный. Ребята сели прямо передо мной. Ох и поржу я сейчас. Пацанята выглядели очень и очень удивленными моей последней репликой. А да ничего, изрек, предположительно, Рон. Да, точно он. Гарри, а ты ведь слыхал о тайной комнате? Блин, в ваших башках есть что-нибудь, кроме мыслей о жратве? Протянул я наиболее противно, закатив глаза. Все наши же уже в теме, что я просто пошутил. Сейчас с Малфоем думаем, как бы грохнуть эту маглу Грейнджер. Что? Невилл выглядел ошалевшим и, казалось, сейчас расплачется. Рон же стиснул зубы и сжал кулаки. Я думал, вы дружите. Ха-а, я, с ней, да ты издеваешься. Прикрикнул я впервые за последние месяцы. Это только чтобы следить за Лангбаттомом, идиот. Уизли встал и замахнулся, а я, увернувшись от хиленького удара, таки рассмеялся. Ха-ха-хах, Уизли, Лангбаттом, вы, ха-ха, просто феерические кретины. Я схватился за живот, чуть ли не плача со смеху. Да вас стебать, сплошное удовольствие. Привычное бездушие отступило на несколько секунд, сменяясь сначала мимолетным смехом, а затем раздражением. Ты нас надул. Да какого черта? Уизли таки вновь попытался меня ударить, но я увернулся вновь. Хи-ей, это не я подозреваю вас в покушении на убийство. Я пожал плечами, так что заслужили. И да, Малфой не виновен, я его уже расспросил. Гарри, мы, пытался оправдываться Невиллу. Прости, Шрам, Невиллу, Шрам. Тот сначала не понял, а потом посмотрел на Уизли, чьи волосы стали отчетливо приобретать медный оттенок. Мальчики убежали. Я пошел в свою комнату. Вздохнув, упал на кровать. Надо успокоиться. Так, что там с предсказаниями? На первое занятие в новом семестре пришел свеженький такой зомби. Зелье буквально выжирало все мои силы, а пользоваться дополнительными снадобьями и заклинаниями нельзя. Че делать, не знаю. В книге советовалось закаляться, дышать воздухом и заниматься спортом. Действительно, что-то я забыл с этой магией и про пробежки, и про драки. Не, ну хрен с ним, с Махачем, но быстро бегать – весьма полезный навык, учитывая то, сколько канонному Поттеру приходилось давать стрекача. А так как из меня боевой маг, не фонтан, то удирать придется еще чаще. Не, я, конечно, периодически подтягиваю физические показатели до среднего, но, учитывая то, что я не смогу замочить Волди с одного экспеллиармуса, придется из кожи вон лезть, думаю, никто не заметит изменений, система почти не отображает характеристики на теле. Гарри, Гарри, что с тобой? Герми удивленно захлопала глазами. Да так, не выспался. Ты что-то хотела? Голова болит. А я ты сказал, что я могу обратиться за помощью. В общем, мне нужно кое-что тебе рассказать. Можешь после уроков подойти в туалет Миртл? Это важно. Да, конечно. Уроки прошли, словно в тумане. Зато я заметил, что чем больше двигаюсь, тем лучше. Видимо, самочувствие улучшается при частом сердцебиении, а, следовательно, кровообращении. Этим же можно объяснить сильную головную боль и ломоту в теле после сна. Да, придется опять окопаться в библиотеке. Хотя я и так там чуть ли не ночую. Гермиона стояла посреди толчка, явно нервничая. Ну, колись давай, я не кусаюсь. Она достала черную тетрадку из сумки. Это дневник некого Тома Риддла, того, кого нельзя называть. Он проклят, заставляет меня делать страшные вещи, будто одержимую. Девочка судорожно вздохнула и посмотрела на мое кирпичное лицо. Черт, ну блин, Герми, я с ним переписывалась. Я понимала, что это может быть опасно, но он столько всего знал. Не заметив осуждения с моей стороны, она, тем не менее, продолжала словесный понос, словно долгое время молчала. Впрочем, к ее чести, догадаться об истинном имени темного лорда не каждая девочка сможет. По щекам Грейнджер потекли слезы. Я думала, попереписываюсь немного и выкину или сожгу. А потом начались эти провалы в памяти, я сопоставила их с нападениями, а потом стала узнавать о нем, поняла, что в это же время учился тот, кого нельзя называть, а потом она разревелась еще сильнее. Я не могу его уничтожить, что бы ни делала, никакие заклинания его не берут, а бросить я его тоже не могу, сама не понимаю, как уже бегу обратно. Гарри, что мне делать? Я боюсь говорить учителям. Спокойно, я, незапланированные обнимашки. Обняв малую, стал продумывать план действий. Я отнесу его Дамблдору. Скажу правду, он поймет, только не нервничай, ладно?